Многие люди считают это фантастикой. Они не понимают, что нужно быть готовыми к похищению, ведь оно может случиться с каждым из нас. И это происходит все чаще и чаще. И вовсе не с какими-то лунатиками или психопатами, нет, с нормальными, вменяемыми людьми, вроде меня. Но человеку сложно смириться с подобной перспективой. Он так и будет толдычить о мистификации до тех пор, пока сам не столкнется с пришельцами лицом к лицу. А ведь будет уже поздно.